Глава 7. Руки уже болели, а картошка никак не кончалась. Так много я никогда ее не чистила. Живу я одна, кому мне столько картошки начищать? На суп себе хватит и пара-тройки клубней. Тут же вон, целое ведро. Наверное, у хозяев дома большая семья. «А дом-то чей?» — поинтересовалась я снова у Любы. «Кому принадлежит?» «Батюшки!» — всплеснула та руками. «И это забыла!» Я поджала губы. «Да, кажется, с вопросами я перебарщиваю. Так и в лечебницу для душевнобольных угодить недолго. А мне бы этого очень не хотелось». Тревожные маячки внутри меня продолжали твердить, что нельзя говорить о том, кто я и откуда. Что этот мир мне совершенно чужой, и что я толком-то и не понимаю, в каком хотя бы году нахожусь. Стоит поубавить пыл. А то меня начнут подозревать в чем-нибудь. Все выяснится потихоньку. Так или иначе, слуги будут обсуждать хозяев и быт, а я буду внимательно смотреть и слушать. Дай бог и разберусь с этим всем и найду путь домой. Если ко мне кто-то решит обратиться, просто буду слушать, кивать, вежливо говорить «вы». Кажется, в эти времена к хозяевам крепостные обращались так — «барин» или по имени-отчеству. Опять же, послушаю, как их зовут другие, и просто стану повторять. «Так кому же дом принадлежит?» — повторила я вопрос. Раз уж все равно его задала. Так уж хотелось бы и ответ узнать. Может быть, у них тут есть какая-то библиотека с книгами, где описаны известные дворянские роды, чтобы я понимала, в чей дом и какую местность попала. А еще я вспомнила, что видела газету в гостиной на столе, но только не была уверена, что мне позволят ее взять. Там-то точно указана дата, число и регион, в котором мы находились. Точно. Газета. А потом... прошибла. А ведь она много о чем мне расскажет и приоткроет завесу тайн. Как бы только до нее добраться? Вряд ли в этом доме считается в порядке вещей, чтобы слуги читали газеты. Вероятно, крестьянка подобного уровня, какой выглядела я, вообще читать не должна уметь. Или должна? Бог мой, ну как все сложно. У меня каждую секунду такое ощущение, что я бегаю по лезвию ножа и вот-вот оступлюсь и сорвусь в пропасть, откуда мне уже никогда не выбраться. Эта старинная усадьба принадлежит графу Павловскому и его семье. Это имя мне ничего не дало, конечно, пока. Но титул семьи хотя бы ясен — граф. Тогда это очень богатый и зажиточный дом. Если Люба называет титулы с таким серьезным лицом, значит, я на самом деле угодила в мир, похожий как две капли воды на Российскую империю, в которой действуют дворянские титулы и крепостное право. Только зачем и как я тут оказалась? Ответов на эти вопросы у меня не было. «И большая семья у графа?» — спросила я. «Что-то совсем с памятью беда приключилась». «И то верно», — с беспокойством оглядела меня Люба. «Может сказать, что ты приболела? Пойдешь, полежишь. Может, травки какие тебе дадим? Или все решат, что у меня кукушка совсем хворая? Нет уж». «Не беспокойся», — улыбнулась я ей. «Со мной все в порядке. Работать я могу. Я помогу тебе. Просто амнезия — дело тонкое. Что-то помню, что-то нет». «А мне что?» — нахмурилась кухарка. Я снова закусила нижнюю губу. Наверное, это слишком умное слово для крестьянки. Люба, очевидно, не знает его значения. Но вот и начались первые проколы. Надо быть осторожнее и поменьше болтать. «Это когда память теряется», — пояснила я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. Не хотела показать, что волнуюсь и что-то скрываю. Как у меня. Иногда такое происходит, если ударится головой. «А, понятно», — Уверена, что не упадешь тут у меня посреди кухни?» «Уверена». «Ну тогда чисти. Скоро кидать в кастрюлю картошку надо». «Это же на сколько человек обед?» — уточнила я. «На 7. И еще слуг столько же». 14 человек в доме». «Немало». «Крепостных-то, конечно, у графа Павлова гораздо больше. Но обычно они живут за пределами дома в поселке. А здесь лишь те, кто прислуживает непосредственно господам. Значит, меня взяли в барский дом. Пожалели замерзающую у ворот зимой девушку. Интересно, почему меня определили сюда, а не, допустим, в поселок?» Неожиданно дверь громко распахнулась, и в кухню вошел высокий мужчина, явно выше рангом, чем все остальные. На нем была куда более дорогая и чистая одежда. Вряд ли он какой-то конюх, скорее администратор или управляющий, как бы сказали в те времена. Он так стремительно шел по кухне, что я даже вздрогнула. «Ну, что с обедом? Успеваете?» — спросил он и остановился в нескольких шагах от нас. Его взгляд остановился на мне. «Поспеваем, Степан Петрович, поспеваем. Все будет в положенный срок», — ответила Люба. Но Степан даже не смотрел на нее. Он смотрел пристально на меня. «Кто такая?» — задал он мне вопрос. —